Обоняние, как никакое другое из чувств, может очаровать и захватить нас. Запахи мгновенно вызывают различные эмоции. Они успокаивают, очищают разум и помогают сосредоточиться. Мотивируют на новые свершения. Исцеляют, восстанавливают душевное равновесие. Заставляют нас отправиться в путешествие во времени. В этом обувном магазине пахнет точь-в-точь, как в столовой начальной школы, в которой я когда-то учился. Сегодня уделите особое внимание запахам. Проходя мимо клумбы, остановитесь и вдохните аромат роз. Купите мешочек лаванды, несколько пузырьков эфирных масел или букет цветов. Насладитесь невероятным, а зачастую совершенно незабываемым миром ароматов, пока не почувствуете счастье и благодарность.